им в любом случае, конфискация имущества, он подмигнул. Ладно, ваш водитель, мошенник, но по сравнению с УПС, ангел во плоти. На том расстались. Валентина забрала меня прямо от ГУФТ. В метро с такой рожей идти не хотелось, и такси вряд ли бы остановилось. Ахнула, всплеснула руками. Если столь впечатлена, давай я за руль сяду. Сереженька, что ты? Тебе и так досталось. А какого страха мы натерпелись? Расскажешь по пути, здесь стоять нельзя. Да и пожрать бы. Менты, как ты понимаешь, не хлебосольничали. Она запустила мотор и тронулась. У меня токарь сидел, жаловался на колики в животе. Тут бу-эм-эм, прямо во время приема в окно влетает твой пакет. Хватаю пакет, приоткрываю, в нем 100 олька денег. 25 тысяч. Заставил урода при мне пересчитать. Ты проверила купюры? Только одну. Извинилась перед больным, выпроводила его, сунула четвертную под ультрафиолет. Никаких там скрытых знаков нет. Спрятала в венткамере. Сняла твой козырек с карниза. Смотрю, тебя увозит. Я, домой, Машка в панике, Мариночка, в слезы. Последние, лишние. Но все хорошо, что хорошо кончилось. С этим козырьком на подоконнике. Ты здорово придумал. Иначе как бы закинул в твое окно. Здорово, что куривший внизу опер не поднял голову вверх и не видел бросок, пока пытавшийся мне всучить эти деньги не высунулся из окна. Так хотелось его выпихнуть и подержать за щиколотки. Сережа, не надо. И так мы чужие деньги присвоили. Ничего, эти бандиты в погонах столько натырили, что с легкостью отдадут. И Сурен поднялся, рассказал ей про служебную Волгу. Вот жук, мне не сказал. Правильно сделал, ты вроде как не при делах. Он тоже, Сережа, у меня до сих пор руки дрожат. Мы отъехали от Петровки и оживленного центра. Валя приняла к тротуару, включив аварийку. Без слов обняла и прижалась, стараясь не трогать разбитый торец. Я, соучастница преступления, но для тебя готова на все. Даже на бьюти-сейшн с дамочками из ЦК, только в компании с Машкой. Сережа, а если бы всплыло, сколько полагается? Открытое похищение государственного и общественного имущества в особо крупных размерах, до 15 или высшая мера, меня сегодня в ГУФТ просветили. Не бойся, ты шла бы соучастницей. 12, максимум, вышла бы пауда. Брунов, вот сейчас как врежу. Прямо в челюсть. Не посмотрю, что и так битый. Я тоже не смотрю на свою битость. И поцеловал в губы. Вкус крови. Ты думала, томатный соус. Едем домой. Мужик, заработавший 25 штук, пусть даже ценой стресса и разбитой рожи, достоин ужина. Машка не удостоилась информации о добыче. Ей достаточно знать, что все хорошо. В реальности, не совсем. Через час позвонил полковник из УКТ, предупредил, что за решеткой находится далеко не полный список фигурантов цепочки. На свободе остались сильно на меня обиженные. Рекомендовал соблюдать осторожность и пообещал подробности на воскресной тренировке. Мне очень хотелось узнать, как сработал механизм АЛЕРМ, включенный Марианной Витальевной при задержании, кто конкретно подсуетился спустить на ментов ответственного товарища Сергеева из ЦК КПСС, в присутствии которого даже начальник ГУФТ писал горячим, а кто лишь примажется к успеху операции спасения рядового Рейна и будет от Рейна, конкретно, меня, демонстративно ждать благодарности. Как хорошо было дома, даже в съемной квартире. Мариночка что-то лепечет, Машка, прогулявшая из-за алярма институт, хлопочет на кухне, Валя в очередной раз смазывает мне ваткой боевые отметины на фасаде. Благодать, можешь проигнорировать понедельник. С таким портретом на работу. Я взял врачевательницу за нежные ручки. Хочешь устроить 5 дней выходных? Вторник, 1 мая. В советское время и 2 мая объявлялось праздничным днем. Не возражала бы. Ты как генеральный подпишешь мне отгул за свой счет? Идет? Нет. Даже в качестве премии за правильное поведение сегодня соучастница. Не возражай. Я точно должен показаться перед трудовым коллективом как жертва милицейского произвола, доказавший свою непричастность. Главное, мне надо подписать злосчастный акт ревизии, не сдержал ухмылки. Севастьянов же его не подпишет. Кассету с записью достать и с утра отдать в прокуратуру. В понедельник четверки архаровцев избирается мера пресечения, надеюсь, арест всем четверым. И ты забыла главное, вытащить твою закладку из венткамеры. А где ее хранить? Шепнула на ухо. Может, вторую часть кооператива внесем? Во-первых, так много не надо. Во-вторых, пока эта история не покрылась плесенью, не делаем тут никаких крупных трат. Лучше погасить кооператив в Минске, московские вряд ли заметят. Вообще, учитывая наследство Марины, причитающееся Мариночке, вопрос хранения многих десятков тысяч рублей, чье происхождение никак не могу объяснить, стал остро. Пометуя распад СССР и девальвацию рубля, имело смысл поменять рубли на валюту или золото, но здешний рубль крепок и экономика на ладан не дышит, не сравнить с той. Инфляция доллара тоже значительная, если брать рубли от хрущевской реформы до перестройки и сравнить, то баксы больше просели за четверть века в покупательной способности по сравнению с рублями. Не знаю, но, конечно, гораздо приятнее думать, что делать с деньгами, когда их много, чем считать каждую копейку, лишь бы не помереть с голодухи. Суббота протекла в некоторой расслабленности после стрессов. Много звонили с работы, спрашивали, ну как, в воскресенье от товарища полковника никакой конкретики я не узнал. Сплошной туман. Предположительно, некая вражеская разведка использовала, или могла использовать, советских расхитителей для шпионажа, поймав их на компре и шантажируя. Все это непонятно, но здорово, и хрен знает какие неприятности сулит в будущем. Одно приятно, ГБшники хором прониклись братскими чувствами к страдальцу, получившему по роже стараниями ментов и добившемуся их задержания. После тренировки наступила семейная идиллия. Оставив меня ответственным за Мариночку, дамы поехали на курс вождения, в этот раз, на москвиче, копейка осталась на заводе. Уверен, у Вали получится лучше обучать курсанта ее же пола, они разговаривают между собой на каком-то птичьем языке. Валентина командует Маше: плавно нажми ту штучку, а эту штучку переключи, и сестра моментально врубается, о какой именно штучке идет речь. На том же москвиче приехали в понедельник на работу. Понятно, что действия Вали в чрезвычайной пятничной обстановке приоткрыли тайну наших с ней отношений, уронив в пол мою привлекательность в качестве вдовца-одиночки для местных незамужних, но, плевать, побои испортили имидж еще больше. На утренние 5 минутки в 8.00 я объявил руководящим сотрудникам АЗЛК, что по причине некондиционной внешности лишен счастья представить праздничную колонну на 1 мая, отчего людей мимо Кремля проведет мой первый зам. Расспрашивали о подробностях, сочувствовали. Когда все вышли, ввалился Сурен. Сергей Борисович Джан. Вай, какие негодяи, понизил голос. Что с 5000 делать? Пока храни и не трать. Ждем, чтоб дело отправилось в суд. Следователь прокуратуры прекрасно понимает, что ты присвоил деньги, подброшенные ментами. Зачем, говорите, присвоил? Я вот принес. Вы же, дорогой мой начальник, и старались больше, и пострадали. Сурен, давай так, держи у себя, не расходуй. Как история закончится, делим по-братски. Пополам. Спасибо, Сергей Борисович. В семье пригодятся. А помните, как козлы мусора Зиньки вылупили, когда я сказал мои, отвали, его распирало. Только никому ни слова, ни семье, ни маме, ни лучшему другу. Могила. Тогда лови поручение. Вот тебе кассета с записью, как Щеглов, идиот, уговаривал меня взять деньги, которые сам потом спер. Отвези в прокуратуру. Будут тебя про 5000 спрашивать. Поклянусь, что 6 лет от жены прятал, нычку копил. С того дня, как эта Волга появилась. Смотри, бухгалтерия сообщила, что поступившей выручки хватит, чтоб перед 9 мая людям с зарплатой премию выдать, по 10% от оклада на нос. И план по поставке машин выполнен, и баланс неплохой вырисовывается. Конечно, денег у предприятия мало, надо формировать целевые фонды, включая амортизационный. Но люди важнее. Ничто так не укрепляет веру в начальство, как долгожданная премия, пусть в символическом 10% ном размере. По физиономии за это точно не получу. Глава 12. Руслан и Людмила. К годовщине я вынужден был носить широкие солнцезащитные очки, в любую погоду и время суток, разбитые губы зажили, зато фингал на глазу красовался на показ, из фиолетового перетекая в желтый. Оправдание сводилось к спортивной травме, не бомж я с битой мордой, а спортсмен-неудачник. 3 девочки остались в Москве, на кладбище в Минске отправились всемиром. Мои приехали из Харькова, теща с тестем, сестра Марины с мужем. Там уже возвышался памятник, на который я отдал честную половину, окруженный хромированной металлической оградой, модный гранитный парус. Портрет на медальоне скромный, фото ее, еще студенческих лет. Ну да, мама дорогая выбрала его из тех времен, пока Марина была с первым мужем, до сих пор котировавшимся выше. То, что второй зять выбился на должность, по аналогии с армейской иерархией генеральскую, ничего не изменило. Я стоял около могилы и молчал, отключившись от разговоров, от происходящего. Ничто во мне не говорило, что Марина где-то здесь, под землей. Она – это ее жизнь, действия, слова, смех, взмах ресниц, ироничный прищур серо-голубых глаз, нежность, поцелуи – все то, что исчезло навсегда. Марины нет вообще нигде, кто бы здесь ни был похоронен. Но чувство потери усилилось около могилы многократно. Я продолжаю влачить бренное существование, радуюсь Мариночке, слышу ее первые слова, вижу первые шаги. Вообще неплохо устроен, подругу нашел, а жена умерла, ничуть не черпая из отпущенной живому человеку благодати. Почему такая несправедливость? Впрочем, в той и в этой жизни много раз убеждался, справедливости не существует, есть только результат человеческих поступков и стечения обстоятельств. Все в руце Божьей или подвластно невидимой рулетке с заведомо рандомными результатами. Черт возьми, как же горько. Свояченица спросила про квартиру, ей невмоготу со свекровью, пришлось отказать. Договор с японцами заключен на год и истечет только в следующем апреле. Бытовые и служебные проблемы помогли отвлечься. Переночевав у одного из бывших подчиненных, на следующий день развил бурную деятельность, убедившись, что на Минском моторном заводе она бурлит еще пуще. Там образовался самодеятельный коллектив энтузиастов, включая Игната из политеха, студенты, младшие научные из Академии наук, местные инженеры, пара любителей-самодельщиков. Мало того, что работа кипела по заготовкам, начатым в мою бытность с моей подачи, 4Х и 6-цилиндровый атмосферный дизель, вдохновленный D200 от Mercedes 123, 6-цилиндровый V-образный мотор для самой заряженной версии Березины, Мона и распределенный впрыск. На скромном некогда заводике, рассчитанном только на выпуск 80 сильных тракторных дизелей, началась подготовка к сборке двигателей для Тойоты. Тут скажу, что легендарное качество японских движков, местами именно легенда. С начала 2000-х годов знакомые занимались импортом праворулек на Дальний Восток, там они продолжали бегать с правым рулем, для центральной России перекидывали рулевое налево, меняли торпеда, рейку, короче, с большего придавали европейский вид. Так вот, некоторое количество моторов, особенно дизелей небольшого объема, приходило из Японии с трещинами в блоке цилиндров от дефектов литья, что выливалось в подтекание масла или охлаждающей жидкости или даже смешение их. Такие движки проще менять на контрактные, чем ремонтировать. В этой реальности спецы Toyota Motors оценили качество алюминиевого литья в местных условиях и согласились разместить на Минском моторном сборочную линию бензиновых двигателей и штамповки. Блок цилиндров, корпус головки блока, поддон картера, крышка головки, местного производства, комплекты «сделай сам» с коленвалом, шатунами, поршнями, начинкой головы и прочими деталями придут из Японии, контроль качества деталей и финишной сборки, только их инженерами. К концу года планировалось отгружать первые серийные образцы для группы Карина Королла Терсил, а наши кулибины потирали руки от возможности приобщиться к тайнам тойотовского двигателестроения. Заказав такси, кстати, по вызову приехала родная сердцу Рогнеда, а не замученная вдрызг Волга, заехал за Катькой, откуда погнали на МАЗ. Даже уволившись, я ничуть не собирался отказываться от титула главного конструктора Березины и продолжал контролировать работы рестайлингу. В комплекте с новыми двигателями, с впрыском или дизель, планировался измененный интерьер салона, мои стали грудью в защиту коробчатого дизайна приборной панели, мной нелюбимого, но махнул рукой, творите. Гидроусилитель рулевого из опций переходил в стандарт. Внешние изменения, чтоб удешевить модернизацию, коснулись решетки радиатора и бамперов, достаточно. Забежал к Демину, продемонстрировал подбитый глаз, рассказал, как в Москве обращаются с генеральными директорами. Сергей, если так будет продолжаться, возвращайся, тебе всегда в Белоруссии место найдется, утешил коллега. Поддержим, защитим. Держусь, пока есть силы держаться. А коль еще жив, выпишите на АЗЛК один экземпляр Березины в базовой комплектации. Найдете? Или потом пригнать человечка? Найду. Чего уж там. Хочешь, катаясь на Березине, колоть глаза москвичистам? Я и без того на виду, разъезжая на Вазовской копейке. Пальцами тычут. Нет, Иван Михайлович. Буду честен. Чтоб сдирать. Министр согласен на новый москвич. Он рассчитан преимущественно для внутреннего рынка. Мы намерены унифицировать с Березиной по агрегатам и силовому каркасу кузова, чуть укороченного и выполненного как 5-дверка. В министерстве полный дубль конструкторской и технологической комплектации имеется, не понял Демин. Сама машина, зачем, я не ожидал, что московская свора, нечистая на руку, столь свирепо на меня накинется. В моем распоряжении квартал и половина прошла. За оставшиеся полтора месяца намерен представить Минавтопрому и ЦК не просто концепт, а опытный образец, изготовленный, как вы понимаете, переделкой кузова Березины. Если не только оздоровлю завод, а это уже началось, но и двину обновление модельного ряда, хрен кто на меня тявкнет. Войдите в положение. Он дал команду выписать машину, я заполнил чек на оплату. Мы еще много говорили. Унификация платформ, если сотрудничать, а не ставить друг другу палки в колеса, очень выгодно обоим предприятиям. Но гарантировать Firefly мог только за себя, то есть лишь на 46 дней вперед. К ночи забрал Екатерину от подъезда в Березине синего цвета, пахнущий внутри натуральным свежим кожзамом. Девушка кинула вещи на заднее сиденье, оно в целлофане, сама устроилась впереди справа. Хороша, сколько смотрю на Березину, столько радуюсь, и цвет ультрамарин ей очень подходит. Не стал разочаровывать, что именно этот экземпляр не проживет и нескольких дней, обреченный на разделку. Самому жалко. В Москву прикатили под утро, необкатанный мотор не хотел жечь в спортивном режиме. Под недоуменными взглядами вахтеров на проходной провел Журавлеву в свой кабинет, поспать пару часов, потом привести себя в порядок, сам рванул домой. Когда на пару с Валентиной, позавтракав, грузились в машины, от меня не укрылся ее хитрый вид. «Что такое? На работе узнаешь». Она захлопнула свою дверь. Да уж, могла предупредить. Хотя бы намекнуть. Над проходной висел плакат с днем рождения, дорогой Сергей Борисович. За проходной выстроили ситры, бригадиры, бухгалтерия, плановые испытатели, маячила Катька, да много еще кто. Конечно, я помнил дату своего рождения, просто никакого значения ей не придавал. В прошлом году и поздравлений-то не принимал, как раз выпало на похороны Марины. Дочку Валя с Машей поздравили без меня, маленький ребенок еще не понимает смысла этого события и не клянчит подарки. Клянусь, я тоже ничего не клянчил. Кстати, практически юбилей. 75 лет прожил в прошлой жизни, почти 5, новой. Дедунчику-пердунчику 80 лет, но работникам АЗЛК в этом не признаюсь. Товарищи, спасибо, конечно, но я на заводе, без году неделя, почти ничего не успел, право, не стоило. И, тем более, мой не юбилей, не повод срываться с рабочих мест. Лучший подарок генеральному – продуктивный труд. Продолжительные аплодисменты. Ну не завод, а Кремлевский дворец съездов, словно я прошамкал брежневским ртом шпашиба. Товарищи, благо здешние вожди не шепелявят и ходят бодро, не сыплются песком. Собрал руководство, убедился, что на 2 дня в течение рабочей недели оставлять их можно. Предприятие не остановилось, и его не разгромил УПС. Коллеги, вы устали от моих инициатив, вот вам еще одна. Открываем магазин запчасти по почте по образу и подобию посылторга. Экономический отдел. Мне нужна штатная численность сотрудников магазина, складской работник, приемщик заказов, ответственные за отправку по почте. Укомплектуем за счет внутренних перемещений. Отдел кадров. Нужен квалифицированный человек, организующий работу отдела. На первых порах допускаю совместительство. Итого за живые деньги продаем запчасти, они по госцене в розницу в 2, а то и в 2-5 раза дороже, чем в составе автомобиля. Заодно, первыми внедрив новшество, убеждаем советского потребителя. К москвичу, включая снятые с производства М412, всегда доступны запасные части и расходники. Далее собрал внештатное конструкторское бюро. Другие мои, времени на раскачку нет совсем. Мне дан срок навести порядок на АЗЛК к концу полугодия, к 1 июля. Половина времени прошла, и я вижу, какие грозовые тучи ходят вокруг да около. Значит, опытный образец выкатим под начальственные очи через 1,5 месяца. Люди аж рты пооткрывали, кроме Катьки, она была в курсе. Но как, простонал Леопольд Денисович, временно сосланный из конструкторов в энергетике. Такого никогда не было в истории автомобильной промышленности. Если я не путаю даты, турбореактивный истребитель Хейнкель 162, самый быстрый самолет Второй мировой войны, создан с нуля за 90 дней. Мой квартал, те же 90 дней, и задание я вам раздал в самом начале. Причем на ваши головы не падают американские бомбы, вы едите нормальный хлеб, а не эрзац, гайки крутят передовики производства, не пленные. Да и по сложности задачи истребителей малолитражку не сравнить. Неужели советские инженеры не смогут переплюнуть достижения фашистских? Это очень напоминало старый анекдот. «Стреляй, Анка, так все патроны кончились, Василий Иванович. Ты комсомолка, Анка, комсомольский приказ, стреляй». И вновь застрочил пулемет. Закончив партийно-идеологическое внушение, успокоил присных, что задача упрощается использованием платформы «Березины», которую предстоит укоротить, оснастить новыми навесными элементами, переделать корму под 5U-дверь. Увы, ширина будет обрезана до жигулевских габаритов, то есть до 1600 мм, иначе прогнозирую очень большие проблемы в Минавтотрансе с утверждением. Хотя, все пропорции, особенно переда, поплыли, придется уточнять. Далее, вместо оптики, габаритные муляжи, сиденья, приборную панель и прочую начинку салона возьмем от Тойоты. Важно, чтоб машина внутри отличалась и от москвича, и от белорусской прародительницы. Без ножа режешь. Я каждый миллиметр выстрадала. И что с вертикальным габаритом делать? Он минимальный, чтоб водитель ростом 185 не бился макушкой в потолок. Подойдешь к делу творчески и решишь. Главное, прототип должен выглядеть предельно аккуратно. О каких-то замечаниях стоит говорить только после испытаний, но небрежность в полировке панелей кузова, плохо закрывающиеся двери, все это на 90% обеспечит провал проекта. Кстати, кто за меня название придумает? Пушкин. Почему Пушкин? Изумилась Катя. А хотя бы и Пушкин. Сразу думаем об увеличенном варианте, конструктивно схожем, порядка 4700 длина, 1800 ширина, под мотор V6, для таксопарков и приличных госорганизаций, а также на экспорт. У буржуев такие парочки есть, например, Audi 80 и Audi 100. Большой мальчик пусть зовется Русланом, меньшая девочка Людмилой. Пушкин жив, Пушкин с нами. То есть синюю, на которой вы приехали, дербаним ради макета Людмилы, догадался Леопольд. Аж рука не поднимется. А как мне, понимаете, что ржавой пилой по горлу? Я ее генеральный конструктор, можно сказать, отец родной, Катя вместо мамы. Людочка еще не родилась, а уже требует жертв. Следующая жертва – ваше время и ваши силы. Причем пилить бедолагу придется и поперек, и вдоль. Родная рейка от Березины не станет точно в сокращенный объем, продолжал сокрушаться Леопольд. Хорошо, что вы видите проблемы и наверняка найдете пути решения. Кому необходимы рабочие часы, ставьте в известность, освобожу от основной работы. Если нужно трудиться хоть ночь напролет, кто же против, предупрежу охрану. Денисович, ты, моя правая рука по изготовлению железок, Катя, главное по внешнему виду, не забудьте опустить линию капота, карбюратора не будет. На старт, внимание, марш. Не пытаясь походить на Илона Маска, забрасывающего сотрудников бесчисленным числом поручений и требующего немедленного исполнения, в том числе довольно сомнительных фантазий, я грузил своих в пределах их возможностей, но близко к этому пределу. Не все, но многое удавалось. Обдирая бока, шел к цели. Уйти с АЗЛК во вновь создаваемую проектно-дизайнерскую организацию, едва ли не монополизируя разработку новых авто в СССР, хотел осуществить то, о чем десятки лет мечтали в НАМИ и в научных заведениях, но у них не срослось. В качестве основного капитала унести с собой заготовки по обновленным москвичам и рестайлинговой Березине, но далеко не все разделяли мои чаяния и были готовы бежать навстречу, теряя подметки. 21 мая состоялось очередное отраслевое совещание, столь любимое советским чиновничеством. Собрались, заслушали, обсудили, постановили принять меры по углублению, расширению, развитию чего угодно. В нашей отрасли углубляли, продвигали и расширяли автомобилестроение. Действительно серьезное, порой, достаточно полезное, решалось в рабочем порядке. Потом собирались серьезные костюмно-галстучные дядьки. Первый зачитывал спич, отдаленно напоминающий тост, о соответствии происходящего эпохальным решением очередного съезда КПСС и совместного заседания ЦК и Совета Министров, все как один, исторические и судьбоносные. Далее читались речи по бумажке, оглашался проект постановления, кто «за», принято единогласно. Здесь, в мире Гагарина, совещательной показухи чуть меньше, дела больше, но суть советских отношений во многом такая же. Иногда большие народные хуралы созываются ради порки. Например, для разоблачения бухаринско-троцкистской клики, или как там они назывались. Разумеется, я не участвовал в столь громких конфликтах, но кое-кому наступал на мозоль с редкой регулярностью, вызывая соответствующую реакцию. На этот раз на Старой площади заслушивался, в числе прочего, отчет ревизионной комиссии, разбиравшей Авгеевы конюшни Азлк, зачитывал его чиновник из народного контроля. Неприятные для многих слова об отгрузках без пред и любой другой оплаты, то есть без денег вообще, сохранились. Это майское нецирковое представление до боли напомнило аналогичное апрельское сборище, где меня намеревались песочить, но в итоге с грехом пополам одобрили мою политику. Зачем повторяться? Потому что надо, так партия велит. Если я рассчитывал услышать слова благодарности в свой адрес, как вскрыл гнойник воровства и злоупотреблений, сходу бросившись наводить порядок, то ничуть не бывало. Моя фамилия прозвучала единожды, как подписавшего провальный баланс за один и краткое квартал 1979 года. В зале сидели генеральные и заместители генеральных всех автозаводов, исключая военный Ижмаш. Присутствовал даже руководитель Серпуховского автозавода, клепавшего моргуновки, то есть инвалидные мотоколяски, вроде использованные в фильме «Операция И», может, чуть осовремененные. В президиуме заседали, пардон, скорее, восседали, более высокие начальники. Председательствовал секретарь ЦК КПСС Латынин, рядом с ним расплылся генеральный Газа. Они между собой оживленно беседовали. Я сомневаюсь, что главный партиец толком слышал содержание доклада о бедствиях на Азлк. Там же находились чиновники промышленного отдела ЦК с начальником этого отдела, и наш министр Житков. В итоге наверху рядом с трибуной почти столько же народу, как и пролетариев управленческого труда внизу. Как только народноконтролец закончил, Латынин оставил в покое Ивана Ивановича, поднял на меня тяжелый взгляд и вопросил: «Товарищ Брунов, сущие безобразия у вас на заводе творятся, как докатились до жизни такой?» Отвечать полагалось, наверное, с места, но психологически невыгодно отбрехиваться снизу вверх. Легкой спортивной походкой я взлетел к трибуне, наверное, уже этим вызвал некоторую волну антипатии к себе, коллеги-автостроители и старше возрастом, и по комплекции в большинстве своем способны передвигаться только с грацией раскормленных ко дню благодарения индеек. Очевидно, предыдущий оратор ввел вас в заблуждение, не указав крайне существенную деталь. Автор, как вы выразились, сущих безобразий арестован и повесился в камере. Я принял завод с апреля в состоянии, и правда хоть вешайся, но инициировал самоупомянутую ревизию и буквально за месяц пресек криминальные схемы, оздоровил финансы, начал расчеты по задолженностям с поставщиками, впервые за многие годы работники получили прибавку к зарплате в виде премии. Забота о рабочем классе – наш главный приоритет, товарищи. Уточним, проверим, кого еще надо повесить, туманно и довольно по-хамски прокомментировал Латынин, с виду, типичной выскочкой из глубинки, готовый быть руководящей и направляющей силой одновременно в сельском хозяйстве, кораблестроении, медицине и вообще, куда партия пошлет. Лучше скажите, товарищ Брунов, что там у вас с модельным рядом? Нескорентабельный и не пользующийся спросом М412 с производства снят, все силы брошены на наращивание выпуска М2140. Трудовой коллектив взял на себя повышенные социалистические обязательства отгрузить легковых автомашин потребителям на 4% сверх плана, а поставки запчастей увеличить вдвое, и результаты апреля показывают. Эти цифры вполне реальны. Понятно. Не забалтывайте вопрос. Чем собираетесь менять 2140? При предыдущем руководстве все работы по замене 2140 на передовую модель были сорваны. Мы начали с нуля. В министерство представлены концепты машины того же класса, малолитражный подинжекторный двигатель 1600, расположенный поперечно, унифицированный по ряду важнейших узлов с Березина МАЗ-21067, и увеличенный аналог подинжекторный 6-цилиндровый или дизельный мотор размерного класса «Волги» для нужд таксопарков и других государственных предприятий. Коллектив принял на себя социалистические обязательства не позднее 1 июля представить прототип малолитражной машины в 5-дверном кузове типа «Хитчбэк» осенью, машины среднего класса. С трибуны мне было плохо видно, но, похоже, Латынин переглянулся с директором ГАЗа, и это переглядывание переводилось в словесную форму «вот то самое, о чем мы говорили». Товарищ Брунов, отдельные заблуждения можно списать на вашу молодость. Вероятно, незрелость для столь ответственного поста, начал снимать с меня стружку цковиц. Но вы не можете не знать политику партии относительно назначения автомашин. Средний класс выпускает исключительно Горьковский автозавод. Даже Березина, которая меньше, поставляется исключительно на экспорт. Чтоб не создавать путаницу в снабжении, Волги идут в такси и руководящим работникам. Вы хотите внести сумятицу? Я хочу выполнить требования июньского пленума ЦК КПСС 1977 года о расширении хозяйственной самостоятельности предприятий с целью максимального насыщения внутреннего потребительского рынка СССР. Не надо разводить тут демагогию. Здесь тут вам не там, в вашей этой Белоруссии. Высокопоставленный Цицерон начал распаляться, применив любимый ярлык «демагогия», когда оппонент обосновывает свое решение руководящим документом. Сказано, ваше дело малолитражки, вот и делайте малолитражки. На большую никто вам план не утвердит и денег на проектирование не даст. Так мы и малолитражку делаем исключительно на внутренних резервах до энтузиазме работников АЗЛК. Вот и колупайтесь, садитесь. Житков посмотрел на меня укоризненно, головой покачал. Зачем лезешь припираться с этим надутым гондоном? Я же вынес из совещания, что получил мощную оппозицию в лице руководства ГАЗа, имеющего давние связи в ЦК. Ради монополии на поставку своего отстоя, с задним приводом, мостом на рессорах, передняя подвеска с поворотными кулаками на шкворнях и прочими отрыжками давно ушедших автоэпох, помноженными на ухудшающееся качество, они готовы закопать любого, потому что предложение аналогичного по размерам автомобиля, но уровня хотя бы середины 1970-х, моментально превратит ГАЗ-24 в неликвид. На выходе из ЦК, у беспонтовой копейки, презрительно оглядываемой милиционерами охраны здания, ко мне подошли грузины из Кутаисского автозавода, производителя грузовиков КАЗ «Колхида». В Беларуси эти машины, сравниваемые с МАЗами, получили презрительное прозвище «горный тягач», то есть отлично тянущий, но только вниз, под гору. Завод поддерживался на плаву как дань национальной политике. С ЗИЛом, МАЗом и КАМАЗом он и рядом не стоял. Там произошло какое-то мощное техническое перевооружение, станочный парк моложе, чем на АЗЛК, но продукция не будем о грустном. Грузины начали наперебой жать руки Геноцвале Сергею, осыпая дифирамбами за Березину. Распробовали, значит, оказывается, самые предприимчивые из них скупили инвалютные чеки и приобрели машины через Минскую Березку. Да, дорого, в пересчете на рубли под 20 тысяч, но на черном рынке Грузии нови-нови былы-былы Волга стоит еще дороже. Белорусские лимузины котируются на голову выше Волги, и теперь мечта каждого козырного грузина, от первого секретаря райкома и председателя кооперативной артели до вора в законе, состоит в пересаживании с поволжского чучела на ласточку. А запчасти, расходники, где вы их берете? Да, самые крутые в натуре кавказские конкретные пацаны, так их назовут в 90-х, разъезжают и на мерседесах, но это же гемор. Как кататься на машине, обычные тормозные колодки, к которой не купишь ближе Польши. Уважаемые, Березина внутри СССР не обеспечена ни комплектухой, ни сервисом. Мы договаривались на МАЗе, заверил гендир. В Кутаиси теперь первый точка по ремонту Березины. После чего последовала просьба подъехать на кривой кобыле к Житкову и Демину, чтоб продавали грузинам машинокомплекты МАЗ-3101. Нет, коллеги, не выйдет. По Березине действует прямой запрет поставок на внутренний рынок, не проскочит. А с Русланом очень даже может быть. Я лихорадочно соображал. Самой машины не существует, значит, и запретов тоже. Как только она появится на склонах гор, эти товарищи точно сумеют договариваться, чтоб ее разрешили продавать в СССР на поддержку штанов кавказскому автопрому. Латынин думает, что он меня отымел, защитил ГАЗ с их допотоптыми Волгами, пусть так думает дальше. Конечно, сборка Русланов в Кутаиси абсурдна и нерентабельна, я ее немедленно сверну, как только получу возможность продавать эти машины из Москвы, звук их клаксонов, похоронные марши для ГАЗ-24 и для ее последующей. Сел в копейку, и рука с ключом замерла у замка зажигания. Что я наделал, пусть только мысленно, но только что допустил продление своего срока гендиректорства до запуска Руслана Людмилы, то есть куда дольше 1 июля 1979 года. Нет, ну нафиг. Глава 13. Аврал. Катька истерила, я успокаивал, полностью признавая ее правоту. Она задержалась в Москве, получив комнату в том самом общежитии, где меня пыталась обыскать упсники. Теперь упрекала, что ее бдения над новым авто идут прахом. Березина, разделанная как на столе у мясника, 4 реза поперек, 2 реза вдоль, затем столько же раз сваренная, приобрела вменяемые очертания силового каркаса. Передние и средние стойки приняли вид, соответствующий задумке воспроизвести чуть уменьшенный Opel Vectra, дальше дело застопорилось. Переделка элементов подвески, трансмиссии рулевого управления, изготовление новых элементов кузова, особенно дверей, они обязаны открываться-закрываться безупречно, и задней части хетчбека шла плохо, медленно, совсем не так, как хотелось. А как мне не хотелось звонить в Вильнюс, Стасис, Лабас Ритас, и тебе доброе утро, как ты меня застал, только с гонки и снова уезжаю. Оставь на минуту гонки, займись делом, просьба отчасти личная, и быстро заплатить не могу. По финансам Азлк, это сороконожка, хромающая на все 40 конечностей. Ты спасешь завод. Да, с твоей помощью. Услышав объем работ, Брундзе затребовал 3 месяца. Ему не стал рассказывать, что за такой срок создают с нуля реактивные самолеты. Просто объяснил, почему машина должна кататься своим ходом к 1 июля. Ты меня спас, когда делали 21067. Второй раз закрыть амбразуру той же грудью проще. Тем более за 5 показушных машинок МАЗ заплатил более чем щедро. Оха, когда сможешь привезти? Останки Березины выйдут сегодня. Салон от Toyota Corina, инжекторное оборудование, в течение 10 дней. Все, что смогу тебе достать как золотая рыбка, если понадобится, тоже за 10-14 дней. Помоги, в самом авральном режиме. Постараюсь. Как только положил трубку, то, пользуясь проверенным средством чуть отвлечься, попросил Марианну принести обоим чай. Катька вздохнула с облегчением. Кажется, даже ее седой ежик на голове чуть пригладился. Мне ехать в Вильнюс, если не против. Как и Брундзу, отблагодарю потом. Знаю твои благодарности. Ладно, про Газпремию молчу. А на самую главную я рассчитывать не могу. Давно поняла. Ты о чем, Валентина? Твоя девушка, даже больше. Дочка называет ее мамой. Мне соврал, что не готов к отношениям. Соврал, легко согласился я. Тогда и года не прошло со дня смерти жены. Никому не признавался, что мне кто-то помогает перенести утрату и справиться с Мариночкой. Теперь не делаю секрета. Прости, что обманул твои ожидания. Да какие ожидания? Да, шевельнулась мысль, что во Франции между нами что-то проскочило, и оно могло быть реанимировано, коль позвал меня в Москву. Дорогая, я позвал тебя работать над дизайном легковушек. Тем, что у тебя получается лучше по сравнению с любым из моих знакомых в СССР. Ничего не обещал сверх того. Да я и не упрекаю. Неправильно это. Что неправильно? А что правильно? Вот и пойми женщин. С отъездом Екатерины стало чуть проще. Но и с мужчинами порой не сахар. Следующий тип, ставший на моем пути, следовательно, и всем пути прогресса, я же, гений, 3 смайла, носил китель со значками старшего советника юстиции, то есть полковника, и занимал должность старшего следователя по особо важным делам прокуратуры СССР, вызвал меня вежливо, через телефонный звонок в приемную и осведомившись, когда будет удобно, при общении включил обвинительный тон. В следующем тысячелетии подобное будут называть наездом, но наезд на неудобное препятствие запросто выбьет подвеску, поверьте автогонщику. Уголовное дело о злоупотреблениях в автоэкспорте, возбужденное по факту приписок с целью незаконного получения премии по итогам 1978 года, передано из прокуратуры города нам, и оно обросло несколькими дополнительными эпизодами. Я глубоко удовлетворен услышанным, хотя тон, которым произнесена эта фраза, ничуть не вызывал удовлетворения. Сколько нервов положил, был незаконно задержан и избит пхсниками, требовавшими сидеть тихо, фактически выполнил работу органа дознания и следствия, выявляя их преступные схемы, пострадал. Надеюсь, получу благодарность хотя бы в устной форме. Вы вызваны не для благодарности. Несмотря на активность, чтоб привлечь к ответственности предшественника, вы совершили ряд действий, образующих состав преступления. Внимательно слушаю, почему вы, только что предупредивший меня об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний как свидетеля, ставите в положение обвиняемого. Высший следственный уровень СССР, а в пренебрежении формальностями ничуть не ушли от районной милиции. Марина, ау, пусть твой светлый дух витает поблизости и дает правильные советы. Я не предъявил вам обвинения, потому что предварительно хочу уточнить важные для следствия детали. Начнем с контракта между объединением Автомас и иностранной корпорацией Toyota Motors. Опять 25. Что в нем не так? Его подписанием экономике СССР нанесен ущерб в особо крупных размерах. Сколько японцы зарабатывают на перепродаже белорусских машин? $1000 с каждой? Немного меньше. Часть съедают расходы на транспорт, рекламу, продажи, обслуживание. Навскидку, около $500 США с экземпляра. А объем годового контракта? Белорусская ССР доведен план отгрузки на экспорт 100 тысяч машин на 1979 год. $50 миллионов японцы поднимут, но начиная со следующего года, потому что первые два месяца МАЗ грузил машины по контракту с автоэкспортом себе в убыток. Что значит «в убыток»? Потому что, обладая монополией на получение от МАЗа машин, автоэкспорт в приказном порядке довел закупочные цены ниже заводской себестоимости экземпляра, за Рогнеду поставки как за М412, за Березину как за Волгу. Мы писали жалобы в Минвнешторг, Совет министров БССР, в союзный Совмин, что в бетонную стену, ответ один. Цены экономически оправданные, снижайте издержки. Мы были связаны по рукам и ногам самым главным документом. Планом экспортных отгрузок на год, то есть работая себе в убыток, покрывая его из средств МАЗа и республиканского бюджета, из союзного бюджета он не возмещался. Причина более чем понятна, часть автомашин и запчастей дельцы автоэкспорта толкали налево, без оплаты, дырку им чем-то надо было закрывать, а вы свою, как только что выразились, дырку, закрыли лишением государства $50 миллионов прибыли в год и сотен миллионов валютной выручки. Вините в этом не нас, изыскавшим хоть какой-то выход из безвыходной ситуации, а чиновников, покрывавших аферы автоэкспорта и глухих к нашим мольбам. Он ухмыльнулся. То есть вы предлагаете арестовать председателя Совета министров, а вы начните с малого. Моей подписи нет ни на одной бумажке касательно контракта с Toyota Motors. Его подписал генеральный директор на основании специального совместного постановления ЦК КПБ и Совета министров БССР. На постановлении имеется подпись Машерова, члена ЦК КПСС и кандидатов в члены Политбюро. Она равносильна приказу для Демина. Машерова слабо взять под стражу, не отвечайте. И так известно, что решение пустить в расход чиновника такого уровня принимаете не вы, а Политбюро, и не из-за его проделок, а в силу текущего расклада сил в самом Политбюро. Сунетесь к ним со своей инициативой, прихлопнут как таракана тапкой, товарищ старший советник юстиции. Ох, как ему не понравилось сравнение с тараканом. Хотите сказать, что не имеете никакого отношения к этому контракту? Отчего же имею? Именно через меня руководству передано это предложение, оно исходило от японцев. Я не принимал решения, это сделали Машеров и Демин, но как коммунист, у меня тогда шел кандидатский стаж, обязан выполнять решение партии. А вы, нет, какой же вы демагог, Брунов, скользкий и изворотливый. То есть директором крупнейшего машиностроительного завода должен стоять сухой и дубовый тупица? По контракту с Toyota мы разобрались, какие еще мои действия, по вашему мнению, содержат состав преступления. Хищение 25 тысяч рублей, принесенных операми в ваш кабинет в качестве операции реализации взятки. Тоже спрашивали. На звукозаписи четко и понятно. Я отказался брать взятку и выгнал уродца из кабинета. Куда он дел деньги, ищите. Не моя проблема. Он вышел без денег. Все четверо арестованы и все дают одинаковые показания. Щеглов выскочил обескураженный, заявив, что вы деньги взяли, но выбросили в окно. Врут даже в мелочах. А именно, у моего кабинета ошивались двое. Четвертый не мог видеть Щеглова в момент выхода, значит, лгут. Итого раздербанили на троих, по 8 с чем-то тысяч на нос. Нормально поднялись мальчики, да и на четверых немало. Брунов, реализация взятки так не осуществляется. Если предмет взятки не обнаружен у взяткополучателя, не собрано никаких доказательств, что деньги получены, то на этом операция и заканчивается. Горячо согласен. Объясните это Севастьянову и Щеглову, почему не свернули операцию и организовали мое избиение. Но где деньги? На улицу они не упали. Мог забросить на крышу соседнего корпуса, но до него метров 50, извините, не атлет-олимпиец. Так что, товарищ следователь, вам придется придерживаться моей версии, а не их. Опять тысяч в Волге, я принял подчеркнуто свободную позу, хоть в следственном кабинете, довольно тесном и почему-то заваленном по уши многочисленными папками на завязочках, не менее пары кубов макулатуры, уютно себя никак не почувствуешь. Над этим веселым эпизодом думал долго, получаются любопытные ножницы. Если четверо незадачливых ментов признаются в подбрасывании денег с целью создания фальшивой улики против меня, у них еще одна статья в обвинительном заключении. А мой Сурен, выходит, их спер. Если не признаются, деньги Сурена. Признались, но неофициально, не под запись в протокол. Видите, неофициально Сурен украл, а чисто формально, не украл. Чист как стеклышко. Кстати, с того момента я сам ему не доверяю, но привлечь ни за что. Согласны? Он неохотно кивнул. Если на этом перечень моих смертных грехов закончен, могу я спросить, сознался ли Севастьянов, кто ему приказал меня утопить? А вот тут что-то шевельнулось в лице следователя. Не нотка человечности, нет, куда уж там, скорее, тень смущения. Назвал две фамилии, неофициально, причем уровень их должностей выше, чем гендиректор АЗЛК. Их просто так пугнуть не удастся. Он протянул мне бланк постановления для ознакомления. Оказывается, по эпизоду заведомо незаконного задержания я признан потерпевшим. Хоть за это спасибо. Вдобавок подал гражданский иск на 1 000 000 за причинение морального ущерба. Поскольку иск по уголовному делу не облагается пошлиной, мог написать и 1 000 000 000, что мелочится. Что прямо под директорским кабинетом расположен кабинет моей гражданской жены, помогавший умыкнуть 25 тысяч, прокурорский также не просек, как и опера. Соучастницу надо поощрить, вечером заявил девицам. Красотки мои, ваш кормилец, поилец и орденоносец подвергается моральным стрессам, что же вы меня никуда не приглашаете? Мы живем не только в административной, но и в духовной столице страны. Маша, ты с виду культурная девушка, почему ни разу не пригласила брата в театр? Валя, мы с тобой совсем не старые, чего ни на какие концерты не ходим, втроем не сможем, Мариночку же ни с кем оставить, ответила дрожайшая, не ожидая наезда, а я еще не отошел от бойцовского настроения, овладевшего мной в прокуратуре, а по очереди пойдем, я, с Валей, потом с Машей, в следующий раз идете обе, я остаюсь с дочкой, пока что готова уступить все свои походы Вале, печально ответила сестра. Сессия, а там и театральный сезон закончится. Но бьюти-уроки, возмутилась вторая. Сережа, мы выполнили твое поручение, при доме мод есть школа стиля и грации. Записались. Теперь один вечер в середине недели ты кукуешь без нас. Я уже и забыл о том поручении, могу отменить. Нет, запротестовали обе, и ничего не оставалось, как смириться. Женская красота, страшная сила, и страшно дорогая по расходам. Сами занятия по цене терпимые. Но девочки, к бабке не ходи, получит такой список необходимых приобретений одежды, обуви, косметики, галантереи, что взвою больше, чем от побоев в дежурке ГУФТ. Не ограничиваю фемин в мелких приятных тратах, но даже боюсь представить размер бедствия, когда услышат, что срочно требуется купить для настоящей леди. Сводил Валентину в театр сатиры на пьесу белорусского драматурга Андрея Макаенко «Таблетку под язык». Спектакль практически про меня. В оригинале, про председателя колхоза и его жизнь, когда после каждого рабочего дня приходится закладывать в рот таблетку валидола. Пьеса так себе, не особо смешная, но какие актеры, какая игра. Анатолий Папанов, Александр Шервинт, Наталья Селезнева, Спартак Мишулин. Нам не достались ложа или первые ряды, сидели, хоть в партере, но в отдалении, что удалось добыть через правком. Смеялись со всеми, хлопали. Валя, простая душа. Аж заходилась от восторга, что видела великих живьем, всего в 20 метрах и на сцене, для нее они были небожителями, существами из телевизора. Я был счастлив, что они все еще живы. Каждому отмерен свой срок. Спектакль снимался для всесоюзного телевидения. В проходах торчали камеры размером с морское орудие, сцена освещалась избыточно ярко, что мешало, но не сильно. Когда отзвучали овации, и труппа принимала их на сцене, Анатолий Папанов, сжимавший охапку цветов, вдруг бросил в зал. «Прошу минутку тишины, товарищи, минутку. У нас сегодня в гостях генеральный директор АЗЛК, он же главный конструктор лучшего советского легкового автомобиля Березина Сергей Борисович Брунов. Товарищи, давайте попросим Сергея Борисовича на сцену. Мы стояли с Валей обескураженные, у обоих распухшие ладоши от аплодисментов». Прикинуться ветошью и не отсвечивать, ты что, как-то же узнали про тебя, и неудобно, сам Папанов просит, мдя, артистов, особенно прославленных кинематографом, знают все, я, фигура малозаметная для широкой публики. Оно и проще, на улице не пристают, в магазине не обсчитывают, звезд запросто, у них же денег много. А тут оказался не в своей тарелке, тем более под камерами телевизионщиков. Я вышел на сцену, зал пропал из виду, с той стороны, стена ослепительного света. Папанов протянул мне руку, пришлось импровизировать. Рад личному знакомству, сразу с комбригом Серпилиным, Леликом и Волком из НУ, погоди, а я как рад, скопили чеки и приобрели для семьи Березину. Я даже представить себе не мог, что такую красоту сделают в Советском Союзе. Спасибо еще раз, Сергей Борисович. И он отдал мне все цветы, огромную охапку. Стало немного неловко, ведь зрители несли их ему, Папанову, за его огромный талант. Возможно, у артистов так принято. Подошел Ширвиндт. Сергей Борисович, когда Березину смогут купить обычные советские граждане, за рубли? Эта машина изначально предназначена для экспорта, но прошу поверить на слово. Я только приступил к исполнению обязанностей генерального директора Московского завода имени Ленинского комсомола, и мы уже создаем прототип новой машины на смену привычных москвичей, используя конструктивные решения, проверенные на Березине. В самое ближайшее время появится опытная версия, и для внутреннего рынка, и на экспорт, причем выпускаться будет сотнями тысяч в год, чтоб люди не стояли за ней бесконечно в очереди. По качеству не уступит Березине, по цене, надеюсь, посчитают правильно, она останется на уровне «Жигулей». Рабочее название новинки – Людмила Азлук 2150, и зал начал скандировать «Людмила, Людмила», как обмануть их ожидания. Пока шли к машине, знал бы про грядущую презентацию меня, выпросил бы место на служебной парковке, спросил у Вали, если я тебе передарю все эти цветы, то чуть-чуть неудобно, зрители несли их Папанову, я отдаю тебе как пу. Тебя что-то смущает, не очень-то жалуешь меня букетами, тогда просто ставим их дома, всем троим моим любимым женщинам. Мариночка, правда, еще не оценит, если доберется и сдернет вазу себе на голову, еще как оценит. В начале второго года жизни ребенок еще не начал ходить как следует, дочка могла топать, уцепившись за мой палец, без опоры, правда, хлопалась на попу через пяток другой шагов. Зато ползать, отпущенная на пол, начала с изумительной резвостью, полностью заставила поменять жизнь в доме. Ковры теперь пребывают в изумительной чистоте, ничто не остается на полу, так как любая находка немедленно переправляется в рот, на исследование. И, естественно, все нижние дверки шкафов и шуфлитки перетянуты белыми резиночками от трусов. Такая защита пока останавливает юного следопыта, но, боюсь, ненадолго. Валя чему-то улыбалась, погрузив лицо до половины в букеты, аромат разливался на весь салон надурительный. А я вдруг впал в хандру, как часто случалось в последний год. Вспомнил единственный выход в театр с Мариной, в Минске. Сейчас готов кусать локти, колени, пятки, почему так мало использовал отпущенное нам время. Незнание, что его было выделено убийственно мало, не оправдывает. Мужики, берегите любимых, храните и используйте каждую минуту с ними. Никто не знает, у вас впереди полвека или всего лишь один день. Мне кажется, и полвека с Мариной прожил бы счастливо, и Мариночка не была бы нашим последним ребенком. Этого не проверить. Порой думаю, что Вале, а в какой-то степени и Машке, я воздаю то, что считаю задолженностью перед Мариной. Нелогично, иррационально, но как есть. Глава 14. Людочка и Валичка. В Вильнюс я отправлял Екатерину трудиться вахтовым методом, город всего в 4 часах езды от Минска. Могла наведываться туда на день, раздавая особо ценные указания, потом возвращаться домой, или ночевать в Литве, по выбору. В июне она застряла там плотно, и когда я приехал к ним накануне спуска на воду опытного экземпляра Людмилы, выяснилась причина. Моя дизайнерша нашла себе прибалтийского кавалера. Не ревнуешь? Она показала мне высокого русого парня в комбинезоне с большими литерами ВФТС на шевроне, колупавшегося в кишках нашего будущего шедевра. Машина и правда очень походила на Opel Vectra A, незначительно сплюснутый с боков. Катька очень грамотно ужала его примерно до размеров кадета по ширине, но кадет, как и Астра, хуже внешне. Хорошо получилось. Пропорции выдержала, не напортачила. Я про парня. А, ну да, ничего. Гонщик, конечно. Катерина, облаченная в такой же комбинезон ВФТС, ушитый по фигуре, изменила ботинком и цокала каблуками босоножек, да и косметики на лицо положила больше обычного. Старается. очень быстрый на дороге, но замедленный во всем остальном. Спрошу, сначала думает, прежде чем ответить, даже который час, значит, не торопится делать предложение, за этим дело не станет, самоуверенно отмахнулась подопечная. Приближалось 1 июля, выпавшие на воскресенье, соответственно, смотрины автомобиля отложились на понедельник, то есть лишний день, а не хватало гораздо больше времени, пусть Алгирдас, бойфренд моей дизайнерши, трудился в поте лица, не столь шустро, как мы меняем коробку передач, вылетевшую на скоростном ДЭПе, но настойчиво. Он был готов работать и в выходные, которые ушли на окончательную доводку. А доводки осталось много. Я критиковал настройку подвески, подгоняя ее под отработанную на Рогниде. Вручную регулировали электронный впрыск, порой отчаиваясь до того, что хотелось плюнуть, сделать прилив на капоте и водрузить на впускной коллектор родной карбюратор от Березины. В 5 часу утра в понедельник я, наконец, сел в автомобиль с номерами Азутпроба и на рассвете покатил в Москву. Фары были бутафорские, не позволявшие двигаться в темноте. Повороты стопы работали. Пробовал объективно оценить ощущения. Салон куда приятнее, чем у Рогниды или Березины. Японка есть японка. Сиденье супер, но к этой машине не подходит. Котя, сохраняя пропорции Opel Vectra, с уменьшением ширины чуть снизила крышу, мне со 180 см роста хватает, а рослый европеец от 185 см начнет шевелюрой тереть о потолок. Значит, посадка пятой точки должна быть чуть ниже. Двигатель 1616 V, да еще с распределенным впрыском, уверенно выдает более сотни лошадей, но я чувствую его мощь только как потенциальную, он готов нести меня столь резво, что гаишники успеют разве что голову вслед повернуть. Рулевое настроили хорошо, а вот подвеска более валкая, чем хотелось бы. Кстати, это характерно для многих европейцев, имеющих американские корни. Неровности гасит вполне удовлетворительно. После 9 утра остановился на почте в мелком городке, набрал Москву. Секретарша соединила с министром. Житков, доброе утро, Анатолий Анатольевич. Бывший ИО, генерального Азлг Брунов, обещал презентацию нового москвича на 1 июля, но в воскресенье не осмелился тревожить. Часа через 4 буду на заводе, полчаса помыть Людочку с дороги. Приезжайте. Людочку, герои Пушкина, Руслан и Людмила. До Руслана далеко, а вот девочка номер 2150 уже на ходу, блестит и пахнет как невеста. Можете пригласить кого-то из ЦК, машина того стоит, вдохновляет. Это будущее завода. Жду. Хорошо.